Об областях севернее страны, о которой я начал свой рассказ, никто ничего определенного не знает, и я не видел ни одного человека, который сказал бы, что земли эти он знает как очевидец. Ведь даже сам только что упомянутый мной Аристей говорит в своей эпической поэме, что не заходил дальше страны Исседонов. О землях севернее Исседонов он передавал сведения по слухам, ссылаясь на рассказы Исседонов. Впрочем, я расскажу в точности и как можно обстоятельнее все, что мне, хотя и понаслышке, довелось узнать об этих северных странах. Ближе всего от торговой гавани Борисфенитов, а она лежит приблизительно в середине всей препонтийской земли скифов, обитают каллипиды, эллинские скифы. За ними идет другое племя под названием ализоны. Они наряду с каллипидами ведут одинаковый образ жизни с остальными скифами, однако сеют и питаются хлебом, луком, чесноком, чечевицей и просом. Севернее ализонов живут скифы-земледельцы. Они сеют зерно не для собственного пропитания, а на продажу. Наконец, еще выше их живут невры, а севернее невров, насколько я знаю, идет уже безлюдная пустыня. Это племена по реке Гипанису, к западу от Борисфена. За Борисфеном же со стороны моря сначала простирается Гилея, а на север от нее живут скифы-земледельцы. Их эллины, живущие на реке Гипанис, называют борисфенитами, а сами себя эти эллины зовут ольвиополитами. Эти земледельцы-скифы занимают область на 3 дня пути к востоку до реки Пантикапа, а к северу на 11 дней плавания вверх по Борисфену. Выше их далеко тянется пустыня. За пустыней живут андрофаги, особое, но отнюдь не скифское племя, а к северу простирается настоящая пустыня, и никаких людей там, насколько мне известно, больше нет. Восточнее этих скифов-земледельцев на другой стороне реки Пантикапа обитают скифы-кочевники. Они вовсе ничего не сеют и не пашут. Во всей земле скифов, кроме Гилеи, не встретишь деревьев. Кочевники же эти занимают область к востоку на 10 дней пути до реки Герра. За рекой Герром идут так называемые царские владения. Живет там самое доблестное и наиболее многочисленное скифское племя. Эти скифы считают прочих скифов себе подвластными. Их область к югу простирается до Таврики, а на восток — до рва, выкопанного потомками слепых рабов и до гавани у Меотийского озера по имени Кремны. Другие же части их владений граничат даже с Танаисом. Севернее этих царских скифов живут меланхлены, другое не скифское племя. Севернее меланхленов, насколько мне известно, простирается болотистая и безлюдная страна. За рекой Танаисом, уже не скифские края, но первые земельные владения там принадлежат савроматам. Савроматы занимают полосу земли к северу, начиная от впадины Меотийского озера на 15 дней пути, где нет ни диких, ни саженных деревьев. Выше их обитают, владея вторым наделом, будины. Земля здесь покрыта густым лесом разной породы. За будинами к северу сначала простирается пустыня на 7 дней пути, а потом далее на восток живут фиссагеты, многочисленные и своеобразные племя. Живут они охотой. В тех же краях по соседству с ними обитают люди по имени Иирки. Они также промышляют охотой и ловят зверя следующим образом. Охотники подстерегают добычу на деревьях, ведь по всей их стране густые леса. У каждого охотника наготове конь, приученный лежать на брюхе, чтобы меньше бросаться в глаза, и собака. Заметив зверя, охотник с дерева стреляет из лука, а затем вскакивает на коня и бросается в погоню, собака же бежит за ним. Над Иирками к востоку живут другие скифские племена. Они освободились от иго царских скифов и заняли эту землю. Вплоть до области этих скифов вся упомянутая выше страна представляет равнину с толстым слоем почвы. А оттуда земля уже твердая, как камень, и неровная. После долгого перехода по этой каменистой области, Придешь в страну, где у подножья высоких гор обитают люди. Как передают все они, как мужчины, так и женщины, лысые от рождения, плосконосые и с широкими подбородками. По исследователю Лурье, лысые люди — предшественники современных башкир. Говорят они на особом языке, одеваются по-скифски и питаются древесными плодами. Имя дерева, плоды которого они употребляют в пищу — понтик. Величиной это дерево почти что со смоковницу, плод его похож на бобовый, но с косточкой внутри. Спелый плод выжимают через ткань, и из него вытекает черный сок под названием асхи. Слово асхи, ачхи, можно сравнить с древнетюркским ачук, горькой. У современных башкир есть кушанье ахша. Сок этот они лижут и пьют, смешивая с молоком. Из гущи асхи они приготовляют в пищу лепешки. Скота у них немного, потому что пастбища там плохие. Каждый живет под деревом. На зиму дерево всякий раз покрывают плотным белым войлоком, а летом оставляют без покрышки. Никто из людей их не обижает, так как они почитаются священными, и у них даже нет боевого оружия. Они улаживают распри соседей, и если у них найдет убежище какой-нибудь изгнанник, то его никто не смеет обидеть. Имя этого народа — Аргипеи. Страны до этих лысых людей и народы, живущие по сю сторону их, хорошо известны, так как к ним иногда приходят скифы. Ведь сведения о них легко можно получить не только от скифов, но и от эллинов, из Борисфенской торговой гавани и прочих понтийских торговых городов. Скифы же, когда приходят к Аргипеям, ведут с ними переговоры при помощи 7 толмачей на 7 языках. Итак, области до этих лысых людей нам еще знакомы. О том же, что выше их, никто с точностью сказать не может. Эти страны отделяют высокие, недоступные горы, и никто их еще не переходил. По словам лысых, на горах обитают, хотя я этому не верю, козлоногие люди, а за этими горами другие люди, которые спят 6 месяцев в году. Этому-то я уж вовсе не верю. Области к востоку от лысых достоверно известны. Там живут иссидоны. Ну, о землях к северу от иссидонов и лысых мы ничего не знаем, кроме того, что они сами рассказывают. Об обычаях иссидонов рассказывают следующее. Когда умирает чей-нибудь отец, все родственники пригоняют скот, закалывают его и мясо разрубают на куски. Затем разрезают на части также и тело покойного отца, того, к кому они пришли. Потом все мясо смешивают и устраивают пиршество. С черепа покойника снимают кожу, вычищают его изнутри, затем покрывают позолотой и хранят, как священный кумир. Этому кумиру ежегодно приносят обильные жертвы. Жертвоприношение совершает сын в честь отца, подобно тому, как это происходит на поминальном празднике у эллинов. Этих людей также считают праведными, а женщина у них совершенно равноправна с мужчинами. Итак, об иссидонах у нас есть еще сведения. Выше иссидонов, по их собственным рассказам, живут одноглазые люди и стерегущие золото грифы. Скифы передают об этом со слов иссидонов, а мы, прочие, узнаем от скифов и зовем их по-скифски аримаспами. Арима у скифов значит единица, а спу — глаз. Во всех названных странах зима столь сурова, что 8 месяцев там стоит невыносимая стужа. В это время хоть лей на землю воду, грязи не будет, разве только если разведешь костер. Море здесь, и весь Боспор Киммерийский замерзают, так что скифы, живущие по эту сторону рва, выступают в поход по льду и на своих повозках переезжают на ту сторону до земли синодов. Такие холода продолжаются в тех странах сплошь 8 месяцев, да и остальные 4 месяца не тепло. Вообще там погода совершенно отличная от других стран. Когда в других местах дождливая пора, там дождей почти нет, а летом, напротив, очень сильные. Когда в других местах случаются грозы, здесь их не бывает, летом же они часты. Гроза зимой вызывает изумление, как чудо. Так же и землетрясения. Летом или зимой в Скифии считаются диковиной. Лошади легко переносят такие суровые зимы, тогда как мулы и ослы их вовсе не выдерживают. В других странах, напротив, у лошадей на морозе замерзают суставы, ослам же и мулам стужа не вредит. В силу этого, как я думаю, у тамошней породы безрогих быков и не бывает рогов. Это мое мнение подтверждает следующий стих Гомера в «Одиссее». «В Ливию, где агнцы с рогами родятся», что совершенно правильно, так как в теплых краях рога быстрее вырастают. Напротив, при сильных холодах у скота или совсем не бывает рогов, или только маленькие. В Скифии это происходит от холода. Впрочем, меня удивляет, что по всей Элиде, этот мой рассказ ведь с самого начала допускает подобные отступления, не родятся мулы. Между тем, страна эта вовсе не холодная, и нет для этого никакой другой видимой причины. По утверждению самих элейцев, мулы не родятся у них в силу какого-то проклятия. Когда наступает пора оплодотворения, кобылиц пригоняют в соседнюю область, и там случаются ослами, пока кобылицы не забеременеют. Потом кобылиц пригоняют назад. Об упомянутых перьях, которыми, по словам скифов, наполнен воздух, и оттого, дескать, нельзя не видеть вдаль, не пройти, я держусь такого мнения. К северу от скифской земли постоянные снегопады, летом, конечно, меньше, чем зимой. Таким образом, всякий, кто видел подобные хлопья снега, поймет меня. Ведь снежные хлопья похожи на перья, и из-за столь суровой зимы северные области этой части света необитаемы. Итак, я полагаю, что скифы и их соседи, образно говоря, называют снежные хлопья перьями. Вот сведения, которые у нас есть о самых отдаленных странах. О гипербореях ничего не известно ни скифам, ни другим народам этой части света, кроме исидонов. Впрочем, как я думаю, исидоны также ничего о них не знают, ведь иначе, пожалуй, и скифы рассказывали бы о них, как они рассказывают об одноглазых людях. Но все же у Гесиода есть известия о гипербореях, упоминает о них и Гомер в эпигонах, если только эта поэма действительно принадлежит Гомеру. Гораздо больше о гипербореях рассказывают делосцы. По их словам, гипербореи посылают скифам жертвенные дары, завернутые в пшеничную солому. От скифов дары принимают ближайшие соседи, и каждый народ всегда передает их все дальше и дальше, вплоть до Адриатического моря на Крайнем Западе. Оттуда дары отправляют на юг. Сначала они попадают к додонским эллинам, а дальше их везут к Маллийскому заливу и переправляют на Евбею. Здесь их перевозят из одного города в другой, вплоть до Кариста. Однако минуют Андрос, так как каристийцы перевозят святыню прямо на Тенос, а теносцы — на Делос. Так-то, по рассказам делоссов, эти священные дары, наконец, прибывают на Делос. В первый раз, говорят делоссы, гипербореи посылали с дарами двоих девушек по имени Гипероха и Лаодика. Вместе с ними были отправлены провожатыми для безопасности девушек 5 гиперборейских горожан. Это те, кого теперь называют перфиреями и весьма почитают на Делосе. Однако, когда посланцы не вернулись на родину, гипербореи испугались, что посланцев всякий раз может постигнуть несчастье, и они не возвратятся домой. Поэтому они стали приносить священные дары, завернутые в пшеничную солому, на границу своих владений, и передавать соседям с просьбой отослать их другим народам. И вот таким образом, как передают, дары отправлялись и, наконец, прибывали на Делос. Мне самому известно, что и в других местах происходит нечто подобное со священными дарами. Так фракийские и пионийские женщины при жертвоприношениях Артемиде царицы всегда приносят священные дары, завернутыми в пшеничную солому. Я точно знаю, что они так поступают. в честь этих гиперборейских девушек, скончавшихся на Делосе. Девушки и юноши там стригут себе волосы. Так девушки перед свадьбой отрезают локон волос, обвивают им веретено и затем возлагают на могилу гипербореинок. Могила эта находится в святилище Артемиды при входе с левой стороны. У могилы стоит маслина. Юноши же наматывают свои волосы на зеленую ветку и также возлагают на могилу. Такие почести жители Делоса воздают этим гиперборейским девушкам.